Хафсер помнил имена мертвых, нити которых были обрезаны при штурме ремонтного дока тишины. Пятеро Астартес, пятеро Истра, Хьят, Ацунг Седобородый, Штормовой Глаз, Тьюрл Ледяной и Фултак Красный Нож. Две смерти он засвидетельствовал лично, а другие подробно изучил впоследствии, чтобы по крайней мере поведать о павших воинах в сказании. Например, прежде чем орудие силовиков превратило Хьяда в кровавое облако, просыпавшееся градом размолотой брони, воин сразил двух врагов. Одного из них он изувечил так, что тот уже не смог подняться. Другой попытался вцепиться в Хьяда. Голографическая маска силовика мигала, пока тот старался сменить ее на что-то более угрожающее. Хьяд пробил кулаком тело врага и вырвал ему позвоночник. «Да, это был Хьяд», — согласились воины Тра. «Могучий и суровый. Хорошее сказание». Уловив нужный стиль, Хафсер почувствовал себя увереннее. Ацунг Седобородый очистил целую палубу ремонтного дока с помощью одного цепного меча, после того, как меткий выстрел повредил его болтер. Он ураганом пронесся сквозь ряды силовиков и изящников. Никто не заметил, как в него попали два гравитационных шарика. Но Тхель, первым увидевший упавшее тело, поведал Хафсеру, что знаменитая седая борода Ацунга была почти синей от псевдокрови врагов. Он умер, как подобает воину. Ацунг оставил после себя кучу мертвецов и море обрезанных нитей. К концу сказания об Ацунге Хафсер изменил старинный кенин, упомянув о сне на фиолетовом снегу. Этим он вызвал довольный рев Тра. Штормового глаза в земли мертвых отправил выстрел излучателя. Ослепленный, с обугленным лицом и навеки запекшимся ртом, прежде чем рухнуть на земь, он успел раскроить топором силовика от плеча до пояса. Хафсер видел этот подвиг своими глазами. Мертвец, утащивший врага в пропасть смерти следом за собою. Конец этого сказания был встречен в мрачном, но уважительном молчании. Эртхунг Красная Рука поведал Хафсеру о Тьюрле. Его прозвали Тьюрл Ледяной, потому что воину нравилось охотиться даже во время мраморного безмолвия зимы Хельфенриса. С копьем или секирой он спускался с горы и уходил в безлюдные пустоши Асахейма. Его кровь никогда не замерзает. Так говорили о нем. «Это из-за меда, который я выпил», — любил добавить Эрхтунг. В тот день Тьюрл отправился на охоту в ремонтный док. Он собрал много трофеев. Именно так Хафсер описал это. Ярость Тьюрла никогда не остынет, воин никогда не замерзнет. Еще одним павшим был Фултак Красный Нож. Последняя история, которую стоит услышать, прежде чем завершится сказание о штурме ремонтного дока. Фултак вел отряд, который взял центр управления дока и перерезал горло социальным цепям тишины так, что все исходящие данные превратились в бесполезный шум. Штурм не был атакой вандализма, как того ожидал Хафсер. Отряд Фултага не разбивал беспорядочной системы в языческой жажде уничтожить артефакты более сложной культуры. Волки повредили лишь определенные части центра управления, используя магнитные мины, огонь болтеров и собственную силу. Но сохранили базовую структуру, чтобы механикумы могли в будущем ее исследовать и даже заставить работать. Правящие планетой существа определенно опасались случайной стрельбы в центре управления. Ни один из силовиков там не был вооружен. Вместо этого геодезический купол, расположенный под прямо инструментом, защищали отряды сверхсиловиков. Это были настоящие титаны, вооруженные грозными ударными булавами и ускорительными молотами. У некоторых из них было по две пары верхних конечностей, как у синекожих богов древних индусов. а иные даже двуголовыми. Их черепа торчали бок о бок, закрытые отдельными оболочками и голографическими масками. Отряд Фултага показал им, как следует владеть секирами. Свидетелем схватки стал Ульсте, который пришел им на помощь. «Сила их была такова, что от каждого удара вздрагивала палуба», — говорил он. От сокрушающих кости ударов, как сверхсиловики, так и волки валились на землю. На разгромленном центральном уровне шла яростная, безжалостная рубка. Разлетались осколки мерцающих окон. Ломались консоли от падающих на них тел. Матовая поверхность пола быстро покрылась битым стеклом, кусками пластика и лужами фиолетовой псевдокрови. Фултаг повалил своего первого сверхсиловика на ведущий в купол пандус. Он увернулся от взмаха булавой. Попади удар в цель, он бы размозжил даже череп Астартес Фенриса. Вместо этого оружие вспороло воздух с тяжелым вздохом, который мог бы издать уставший Фьору Лалли, великое морское чудище. Уклонившись от удара, он неудачно выбрал позицию. И когда сверхчеловек вновь замахнулся, у него не было времени, чтобы сместить ногу для лучшего удара секирой. Вместо этого он изо всей силы нанес удар обухом. Удар пробил броню на плече сверхсиловика и повредил пару конечностей. Шансы уравнялись. Восстановив равновесие, Фултаг повернул секиру и ударом сверху вниз отсек одну руку сверхсиловика в локте, а вторую в запястье. Отрубленные конечности, которые все еще сжимали охваченную энергетическим полем булаву, упали на палубу. Из разорванных гидравлических трубок в механических культях хлынула фиолетовая псевдокровь. Сверхсиловик, казалось, был ошеломлен, словно неуверенный в том, что нужно делать дальше. «Да падай уже!» – прорычал Фултаг и пнул врага, будто дверь. К тому времени несколько бойцов его отряда оттеснили врагов вверх по пандусу, к ведущему в зал проходу. Там началась яростная сеча. Фултаг перепрыгнул через поручень пандуса и помчался по парапету, который огибал наружную поверхность купола. Добравшись до окна, он выбил его секирой и заскочил внутрь. Управляющие консолями изящники начали отсоединяться и разбегаться во все стороны, когда их засыпало дождем осколков. Фултаг в полете ударил одного из них ногой и развалил на две части. На него бросился сверхсиловик, но воин сумел рукоятью секиры отразить удар молота. Фултаг ловко взял свое оружие в обе руки и мощным ударом всадил секиру в грудь воину тишины так, что лезвие пробило правое плечо. Секира крепко застряла в теле. Существо не умирало. Оно кинулось на волка. Фултаг обнажил свой длинный нож, которым он обрезал не одну нить, и благодаря которому получил свое имя, и бросился на врага. Он завалил существо на одну из консолей. Под их весом та частично вылезла из своего гнезда в палубе, вырвав проложенные под полом кабели. Сверхсиловик потянулся к горлу воина, но Фултаг вонзил нож прямо ему в лицо. Существо умерло и обмякло прямо под Фултагом. Из-за свисающих с консоли головы, рук и ног он походил на жертву на алтарной плите. Прежде чем Фултаг успел слезть со своей добычи, сзади на него набросился еще один сверхсиловик. Он ударил Астартес из-за спины ускорительным молотом. Удар пробил доспехи Фултага и сломал левое бедро. Волк с рычанием развернулся. Его золотые глаза с черными точечками зрачков горели от ярости. Сверхчеловеческая биология Астартес уже блокировала боль, отделила от кровотока разорванные сосуды и ввела адреналин, чтобы помочь Фултагу устоять на наполовину оторванной ноге. Сверхсиловик был одним из четырехруких монстров с двумя головами. Его туловище и плечи были шире даже десантного отсека лендспидера «Тайфун». В верхних конечностях чудовище подобно скипетру, сжимала ударный молот. Фултак увернулся от следующего удара, раздавившего сломанную консоль вместе с уже убитым сверхсиловиком. Но когда монстр поднимал оружие, то зацепил волка за правый наплечник и того отбросило на другой ряд консолей. Оскалив клыки, Фултак зарычал. С его губ слетали капельки крови. Волк был ранен, но это делало его лишь еще более смертоносным. Воин бросился на сверхсиловика и схватил за верхние конечности, чтобы блокировать новые удары. Воин тишины пошатнулся под весом волка. Он не мог вывернуться из его хватки. Чудовище вцепилось в волка нижней парой рук, пытаясь разорвать его объятия. Оно изо всех сил давило на разбитые доспехи, превращая в фарш раненое бедро, и сумело вырвать из Фултага мучительный вой. Волк боднул левую голову врага и разбил тому голографическую маску. Его настоящее лицо представляло собой освежеванный череп, опутанный проводами пластиковых схем. На воина уставились лишенные век глазные яблоки. Один из них от удара сразу налился фиолетовой псевдокровью. Из горла Фултага вырывался резонирующий рык, и он вновь ударил врага головой. Когда сверхсиловик отшатнулся, волк выхватил ускорительный молот из его верхних рук, но не смог удержать скользкую, покрытую псевдокровью рукоять. Тогда воин выдернул имплант левой головы сверхсиловика. Он выдрал его из плечевого гнезда, череп, позвонки и спинной мозг. Все это вылезло в фонтане брызг, словно плацента. Фултак сплюнул. Воин схватил вырванные внутренности за конец позвоночника и замахнулся им, будто пращей. Раз за разом он бил сверхсиловика своим орудием, точно ядром на цепи, не останавливаясь до тех пор, пока не вколотил вторую голову в плечи. Воины Тра одобрили это. После этого Фултага окружили другие воины, и единственным оружием, до которого он мог дотянуться, был ускорительный молот. Решение это оказалось для него роковым. Когда силовиков ранее атаковали их собственным оружием, тишина адаптировалась к новым условиям. Когда Фултак попытался использовать молот, из рукояти вырвался мощный огненный заряд, который изжарил воина на месте. Стоявшие вокруг него воины мрачно кивали. Уловка, ловушка, вражеский обман. Война полна опасностей. Любой из них на месте Фултага поступил бы так же. Он погиб с честью, удерживая сверхсиловиков достаточно долго, чтобы воины Тра захватили центр. За погибших взялись волчьи жрецы. Хафсер видел некоторых из этих темных фигур в полукухне, полугостинице, полуморге в день пробуждения. Жрец, который служил Тра, носил имя на йод плетущей нити. Больше всего Тра беспокоила смерть Фултага. Все его органические части были обожжены или превращены в пепел. Как сказали Хафсеру, на йоту, плетущему нити, взять из него было нечего. Хафсер не догадывался, что это могло значить.